Очевидно, эсэсовцы еще не обнаружили недостачи в арсенале. Становилось все теплей. Город лежал внизу, окутанный странным сернистым освещением. Солнце давно зашло, но облака все еще сочились этим желтоватым мертвенным светом, который никак не хотел меркнуть. «Гроза будет», — заметил Бергер. Весь бледный, он лежал рядом с 509-м. «Хорошо бы». Бергер посмотрел на товарища. Пот заливал ему глаза. Он очень медленно повернул голову, и внезапно изо рта у него хлынул поток крови. Кровь текла столь легко и буднично, что в первую секунду 509-й просто не поверил своим глазам. Потом вскочил. «Бергер, что с тобой? Бергер!» Бергер весь скорчился и лежал очень тихо. «Ничего», — ответил он. «Это что, легочное кровотечение?» «Нет». «Что же тогда?» «Желудок». «Желудок?» Бергер кивнул. Потом сплюнул кровь, что еще оставалось во рту. «Ничего страшного», — прошептал он. «Как же, рассказывай, что надо сделать? Скажи, что нам для тебя сделать?» «Ничего. Нужен покой. Дай полежать». «Может, внести тебя в барак? Мы для тебя топчан расчистим. Пару-тройку других на улицу выбросим?» «Нет. Мне надо только спокойно полежать». 509-го охватило вдруг безысходное отчаяние. Он столько раз видел, как умирают люди, и почти столько же раз умирал сам, так что уж теперь-то, казалось бы, твердо уверился, ничья смерть не будет для него слишком сильным потрясением. Но сейчас от одной мысли он перепугался, как ребенок. У него было такое чувство, будто он теряет последнего и единственного друга в жизни. И тотчас же накатила безнадежность. Лицо Бергера, мокрое от пота, еще улыбалось ему, а 509-й уже видел его там, в подвале, на цементном полу, в стылой неподвижности. «Ведь должна же, черт подери, хоть у кого-то быть еда или лекарство, лебенталь!» «Никакой еды», — прошептал Бергер. Он протестующе поднял руку и раскрыл глаза. «Ты уж поверь, я скажу, если мне что понадобится, в свое время, но не сейчас. Сейчас ничего. Поверь, это только желудок». И он снова закрыл глаза. После свистка вечернего отбоя из барака вышел Левинский. Он подсел к 509-му. «А почему, собственно, ты не в партии?» — начал он. 509-й смотрел на Бергера. Тот дышал размеренно и ровно. «С какой стати ты вдруг именно сейчас решил это узнать?» — ответил он вопросом на вопрос. «Жалко просто. Хотелось, чтобы ты был одним из нас». 509-й знал, к чему клонит Левинский. В руководстве лагерного подполья коммунисты образовывали особенно твердое, энергичное и сплоченное звено. Это звено хоть и сотрудничало с другими подпольщиками, но никогда не доверяло им целиком и неизменно преследовало свои цели. И всегда первым делом защищало и продвигало своих людей. «Ты вполне мог бы нам пригодиться», — наседал Левинский. «Кем ты раньше был?» «Ну, по профессии». «Редактором», — ответил 509-й и сам удивился, насколько странно звучит здесь это слово. «Редакторы нам как раз очень нужны». 509-й ничего не ответил. Он знал, спорить с коммунистом столь же бесполезно, что и с нацистом. «Ты часом не слыхал, кого нам пришлют старостой?» — спросил он немного погодя. «Да вроде одного из наших. Во всяком случае, кого-то из политических, это точно. У нас ведь тоже нового назначили. Он вообще наш человек». «Значит, ты вернешься в свой барак?»